19. Час спустя пол, наполненный дурманом и сползающий в сон, прислушиваясь к завываниям ветра, теперь скорее успокаивающим, чем пугающим, думал: «Я не убегу. Нет возможности. Как там говорит Томас Гарди в «Джуди незаметном»? Кто-нибудь мог бы прийти и спасти мальчика от ужаса, но никто не пришел, потому что никто никогда не приходит, верно?» «Совершенно верно. Причалить не удастся, потому что лодок нет. Одинокий странник рекламирует завтраки из пшеничных хлопьев, а Супермен снимается в дешевых фильмах. Ты, Поле, можешь рассчитывать только на себя. Ты полностью зависишь от себя. Но, может быть, так и должно быть. Может быть, ты уже знаешь ответ. Ведь так?» «Так, конечно, он знал ответ. Если он хочет выбраться отсюда, ему придется убить ее. Да, вот ответ. Единственный, насколько я могу судить. И так возобновляется старая игра. Поле, ты можешь?» Без каких-либо колебаний он дал ответ: «Да, могу». Его глаза закрылись. Он уснул.